Глава 7. Подпись. Морт увязался за нами. Красный шарик и тот чинно плыл по воздуху за моей спиной. Прямо личная свита. Называется «Почувствуй себя королевой». Вот только я прекрасно помню, где заканчивали свой земной путь многие из коронованных особ. На плахе. Как бы со мной не случилось того же. Могла я забыть, как расписываюсь. Допустим. Но остается еще почерк. Как насчет него? Он что-то вроде условного рефлекса или нет? Мышечная память и все такое. Ладно, валим все на амнезию. Просто напишу имя Анастейши и дело с концом. Я мысленно представила процесс и похолодела. В голове была пустота. Я не умею писать на местном языке. Могу только говорить. Это же катастрофа. Ох, я бы сейчас не отказалась от коньяка с валидолом. Но упоминать об этом вслух, наверное, не стоит. Вся моя надежда была на то, что Азриэл не в курсе, как пишет Анастейша. Весьма призрачная надежда, надо сказать. Вдруг они посылали друг другу любовные письма. А что, могли? В таком случае Азриэл знает почерк жены. Паника накрыла неожиданно. Сжав грудь спазмом так, что не вдохнуть, мне конец. Я едва сдержалась, чтобы не броситься назад по коридору. Вместо этого обернулась и посмотрела на Морта глазами полными ужаса. Парень жестами спросил, в чем дело. Я, в свою очередь, изобразила, будто расписываюсь, а потом провела ребром ладони по горлу. Этот жест известен в любом мире. По крайней мере, Морт меня отлично понял и резко побледнел. Сильф тоже догадался, о чем речь. Красный шарик затрясся, что очень походило на приступ беззвучного хохота. Вот доберусь до него и лопну. Морт приложил руку к лбу и закатил глаза. Ему дурно? «Ах, нет, это он мне предлагает изобразить недомогание. Может сработать». «Все в порядке, Анна», — обернулся Азриэл на нашу возню. «Мне что-то нехорошо», — пробормотала я, следуя совету Морта. «Позволь тебе помочь». Азриэл поддержал меня под локоть. «Мы уже близко. Поставишь быстро подпись под договором и вернешься отдыхать к себе». «Может, отложим?» — робко предложила я. «Прости, не получится. Все патриархи приехали в замок, чтобы лично засвидетельствовать этот момент. К тому же, пока не поставлены подписи, наш союз можно оспорить. А я хочу скорее назвать тебя своей, не опасаясь, что снова потеряю. Ты ведь тоже этого хочешь?» — уточнил Азриэл. «Разумеется», — кивнула я. «Замечательно». Он сжал мой локоть сильнее, чем это требовалось, и ускорил шаг. «Да уж, ему точно не терпится». Мы прошли еще немного, когда снова раздался рык, что напугал меня утром. Теперь уже я сама вцепилась в руку Азриэля клещами. «Черный сегодня не в духе», — пояснил он. «Закончим с подписью, и я с ним разберусь». «Черный? Надо же! У дракона нет имени, один только цвет. У нас даже тиграм в зоопарке дают клички и заботятся о них. Дракон, похоже, здесь в еще худшем положении». Рык прекратился, когда мы вошли в круглый, почти пустой зал. Одна его стена полностью была из окон высотой от пола до потолка. Слюда была настолько тонкой, что через нее просматривалось все, как через обычное стекло. Вид отсюда открывался потрясающий. Синее небо с редкими перьями облаков, шпили соседних замков и тени парящих драконов. Дух захватывал от высоты и широты обзора. Я так засмотрелась, что не сразу заметила, что мы в зале не одни. 8 мужчин и 1 женщина ждали нас возле стола, на котором лежал развернутый лист пергамента. Патриархи, это без сомнения они. У каждого одежда определенного оттенка. Желтый, синий, зеленый, коричневый, сиреневый, белый, серый, бежевый и красный на женщине. 10-й, черный, у Азриэля. Видимо, у каждого рода свой цвет. Морт позже объяснил, что он соответствует цвету драконов, которых украшают представители рода. Но со стороны, когда патриархи собирались вместе, это смотрелось забавно, словно я имела дело с живой радугой. Пока я рассматривала патриархов, они с не меньшим интересом изучали меня. А что, правители города тоже люди, им, как и всем, любопытно взглянуть на воскресшую. «Как вы себя чувствуете, мистер Анастейша?» — спросил старший из 9, седой старик, лет 70, одетый в белое. «Немного кружится голова». Я попробовала разжалобить хотя бы их, раз уж влюбленный муж не проникся. «Я слышал, такое бывает после возвращения», — кивнул Белый. «Но ничего. Подпись — сущий пустяк. Мы быстро управимся. Пройдите сюда». Он указал на стол. Я шагнула вперед, и патриархи плотной стеной сомкнулись со мной. Неприятное ощущение. Они буквально сопели мне в спину. Аж волоски на шее шевелились от их дыхания. Чего это они? Это же обычная подпись под брачным договором. Или они что-то подозревают, и на самом деле это проверка? У меня испарина выступила на лбу от напряжения. Что же делать? Что делать? Морт и Сильф теперь отрезаны от меня забором из патриархов. Я осталась совсем одна. Это свиток из бумаги, закаленный дыханием дракона. Единственная женщина-патриарх указала на развернутый на столе лист. Он был необычного золотистого оттенка и переливался в лучах солнца, подобно бензиновой луже. Свиток напитан магией дракона. Его невозможно подделать. Обычно брачные договоры заключаются на простой бумаге, но мессир Азриэл настоял на драконьем свитке. Я бросила взгляд на мужа. Этот договор крайне важен для него. Хотела бы я прочесть, что там написано. Но умение читать к моему попаданию в чужой мир тоже не прилагалось. Вот такой недокомплект. Кто-то там, наверху, решил, что хватит с меня разговорной речи. Или Морт где-то напортачил. Не удивлюсь, если и в этом виноват некромант-недоучка. Вариантов, что может быть в договоре, масса, но я склонялась к приданному. Я уже знала, что Анастейша из богатого и благородного рода. Плюс она сирота. Кому-то же должно достаться все ее наследство. Так почему не мужу? «Возьмите перо, мистер Анастейша», — подсказал Желтый. «Похоже, самый нетерпеливый из всех. И поставьте подпись. Пора покончить с этой формальностью». «Ничего себе формальность, ради которой собралась вся верхушка города. Выбора особо нет, да и какая мне по сути разница. Я все равно скоро буду дома. Надо только дождаться возвращения некроманта, и он отправит меня в освояси. А пока у меня всего одна задача — не привлекать внимания. Если подниму шум, отказываться ставить подписи, то точно не пройдет незамеченным. Так что я бы с радостью расписалась под этим их договором. Вот только как это сделать, не зная букв?» Желтый вложил в мои пальцы перо. Я стиснула его, стараясь, чтобы рука не дрожала. Время как будто замедлилось. Я слышала, так порой бывает от стресса и страха. Я медленно потянулась к чернильнице, лихорадочно соображая, что же делать. Возможно, прямо сейчас отсчитываются последние секунды моей спокойной жизни. Распишусь не так, и все, конец. Анастейша была грамотной. Может, я не могу читать, потому что она не умела? Вроде как ко мне перешли те способности, что были у нее, например, управление духом. Вдруг она оставила крестик вместо подписи, а я возьму и изображу завитушки. Вот все удивятся. Казалось, помощи не будет, но она все-таки пришла, причем откуда не ждали. Выручил длинный рукав. Зацепив чернильницу, он ее опрокинул. Черная вязкая масса залила стол. Женщина-патриарх в последний миг успела подхватить свиток, а то бы он испачкался. «Ох, простите, я такая неловкая», — сказала я, ликуя про себя. «Повезло мне, все решилось само собой». «Ничего страшного», — через силу улыбнулась женщина, хотя по глазам было видно, что ей хочется меня придушить. «Мы найдем другую чернильницу». Она щелкнула пальцами, тут же появилась служанка. Пара взмахов тряпкой очистили стол. На него вернули свиток, а служанку послали за новой чернильницей. Я кусала губы, думая, как быть. Второй раз трюк с опрокидыванием вряд ли прокатит, даже если мне удастся его повторить. Надо срочно придумать что-то еще. В минуты опасности мозг включается на полную, перебирает варианты, прикидывает способы. Вот и мой в ускоренном темпе искал выход. Я уже слышала шаги служанки, несущей новую чернильницу. В огромном зале они отдавались гулким эхом. Громче разве что билось мое сердце. С каждым новым ее шагом момент моего фиаско был все ближе. Я покрутила головой, выискивая пути отступления. Их, естественно, не было. И вот тут взгляд зацепился за красный шарик над головами патриархов. Он мирно покачивался в воздухе. Внезапно меня осенило. Именно шарик — мое спасение. Точнее, не совсем он, а Сильф, но это уже детали. «Перьевая ручка», — прошептала я себе под нос и вытянула руку в направлении шара. Я на собственном опыте убедилась, Сильф принимает ту форму, какую пожелает его хозяин. Вот и сейчас стоило мне приказать, как шарик лопнул с тихим хлопком, и в моей ладони появилась перьевая ручка. Точно такая, как я представила в своих мыслях. «Не надо чернил», — сказала и наклонилась над свитком. «Я распишусь так». Мой расчет был прост. Сильф наверняка знает почерк хозяйки. Даже если он не умеет писать, это не имеет значения. Он просто скопирует роспись. Я не могу подделать то, чего никогда не видела, а вот он запросто. Сжав ручку Сильфа пальцами, я мысленно приказала ему изобразить на свитке подпись Анастейши. Уверенности, что сработает, не было, но это хоть какой-то шанс. Приставив перо к бумаге, я замерла в ожидании результата. Пан или пропал? Никогда еще секунды не казались такими длинными. Чудилось, я даже слышу шелест песка в воображаемых песочных часах. Я не дышала, но рука, на удивление, была тверда. Пальцы, сжимающие поддельную ручку, держали крепко. Благодаря этому, когда перо заскользило по свитку, я не выпустила его из руки. Со стороны все выглядело так, будто это я расписываюсь. Подпись вышла длинной, заковыристой. Без долгой тренировки ее не повторить. Что ж, по крайней мере, я узнала кое-что новое об Анастейше. Она была грамотной. Это только мне не повезло. Закончив, я быстро спрятала ручку в складках рукава, благо тот позволял. Им можно было прикрыть хоть весь стол. Кажется, мне начинает нравиться этот расклешенный длинный крой. Я выпрямилась, и патриархи с облегчением выдохнули. Посыпались поздравления, в основном в адрес Азриэля. Я же скромно стояла в сторонке и благодарила всех известных мне богов, что обман удался. Выкрутилась. Или я рано обрадовалась? «Свиток не принимает подпись!» — перекрикивая общий гомон, сообщила женщина-патриарх. Повисла нехорошая такая тишина. Я сглотнула ком в горле. Неужели проклятый свиток меня раскусил? И что теперь? Все столпились вокруг стола. Я тоже заглянула в свиток одним глазком и увидела, как поставленная мной секунду назад подпись медленно исчезает с бумаги. Минуты ее точно ластиком стерли, ни следа не осталось. «В чем причина?» Недовольно поинтересовался Азриэл. «Похоже, свиток посчитал подпись недействительной», — сказал Белый. Азриэл только зубами скрипнул. Клянусь, я даже услышал этот звук. Уже не в первый раз, между прочим. Если он продолжит в том же духе, ему понадобится стоматолог. Постепенно один за другим все взгляды со свитка переместились на меня. А вот это скверно. Патриархи ждали объяснений. «Какого черта?» — читался на их лицах закономерный вопрос. А я не знала, что им ответить. И вот тут на выручку пришел тот, от кого я этого ожидала меньше всего. Морт протиснулся через патриархов и встал рядом со мной, плечом к плечу. «Причина наверняка в потере памяти». Его голос почти не дрожал, когда он заговорил. «Мистер Анастейша не в себе, поэтому свиток ее не признает. Эти магические штуки так странно работают. Кто разберет, что им нужно?» Патриархи переглянулись. «Кажется, я припоминаю схожую ситуацию», — произнес серый светловолосый мужчина, чуть постарше Азриэля. «Мистер Дориан не подписал завещание, так как страдал старческим слабоумием. Его внуки были в ярости, но ничего не смогли поделать. Свиток не принимал подпись старика». «В трезвом уме и твердой памяти», — пробормотал Белый. «Именно», — возликовал Морт по поводу того, что патриархи сами нашли объяснение. Гомон поднялся с новой силой. Патриархи спорили, выдвигали версии и в конце концов снова вернулись ко мне. «И что теперь делать?» — спросил Белый у Морта. «Ждать, когда к мистре Анастейше вернется память», — ответил он. «Тогда она без проблем подпишет брачный договор». Опять раздался знакомый скрип. «Бедный мой муж, такими темпами он быстро лишится зубов». «Я найму лучших лекарей», — заявил Азриэл. «Это не займет много времени». Я кивнула. «Тоже очень надеюсь, что некромант не задержится и скоро вернется домой. Не горю желанием стать подопытным кроликом у местных врачевателей. Как вообще лечат потерю памяти? Да еще в мире, где есть магия. Не уверена, что хочу это выяснять».